Ведь, если разобраться, суд над Стесси был откровенным самодурством с его стороны. Вернее, это выглядело так. На самом деле, Блад затеял этот цирк неспроста. Это был прекрасный повод выяснить, кто есть кто на Арабелле, и присмотреться к новым членам команды, проанализировать их реакцию на то или иное событие. Ну и заодно поразвлекаться. Все-таки лететь до Семицветика еще почти 3 недели. Так почему бы малость дурью не помаяться? А главное, этот суд должен ответить на вопрос, кто такая Стесси. Легкость, с которой хрупкая девица расправилась с толпой наемников, Блада насторожила. Ну, конечно, можно было потолковать с этим терминатором в юбке тет-а-тет, но Пит был уверен, что это ничего не даст. Вывернется. А если при этом начнет еще использовать женские чары, то вообще труба. Как ему с Джимом потом объясняться? Нет уж нафиг. Пусть, как говорится, ответит перед обществом, под прицелом кучи глаз. А потом он, как капитан и император, сообразит, как решить ее судьбу. Таков был изначальный план. Теперь же ситуация вышла из-под контроля. Он прекрасно знал, что на суде присяжных его роль сводилась лишь к ведению заседания и наблюдению. Чтобы оно прошло в рамках закона, а потому в финале ему останется лишь огласить вердикт присяжных, роль которых выполняли Фиолетовый, Лепестков и Ур. Да-да, 6-лапый пятикантроп Ур, которому зэка Громов не позволил сделать отвод. А иначе что за суд из 2 присяжных заседателей, которые к тому же оба человеки? Расовой дискриминацией попахивает. Как Блад не противился, но и в этом вопросе ему пришлось уступить. Сердито покосившись на Лилиан, изгадившую ему всю малину, капитан вынес свой вердикт. Суд состоится здесь, через 2 часа. Нола, подготовь кают-компанию к судебному процессу. Трибуна, место для присяжных заседателей, загон для подсудимой, молоток для судьи, короче, чтоб все было по уму. «Какой молоток? Какой загон?» — опешила программа. «Вот бестолочь. Бегом в мою каюту, буду просвещать». «Так, дамы и господа, завтрак окончен. Прошу освободить помещение. Его будут готовить к заседанию. Нола, за это время тебе придется выполнить множество заказов. Лилиан, тоже бегом в мою каюту». «А ты еще зачем?» — вскинулась Алиса. «Хочу обсудить с ней, как с экспертом в вопросах судопроизводства и адвокатом обвиняемой, ряд процессуальных вопросов перед началом заседания, чтобы избежать неприятных сюрпризов с вашей стороны», — ядовито ответил капитан. Блад поднялся из-за стола и вышел из кают-компании. За ним, ухмыляясь, пошла эльфа. Следом, изображая пай-девочку, семенила Нола, которой предстояло выполнить множество заказов. «Встать, суд идет. Что значит суд идет? Судья идет, я еще понимаю. Император идет, тоже понимаю, но суд идет. Это уже бред. Ты что, всю судейскую коллегию под мышкой понесешь?» «Лилиан, кончай мне мозги канифолить. Таков порядок», — отбрыкивался капитан, не зная, как обосновать свое требование. «То, что под понятием «суд идет», имеется в виду, идет процесс суда, а не конкретный судья. До его все еще похмельной головы не доходило». «Где? В какой стране? В каком государстве? В нашей Эпсании? Простите, оговорилась, в вашей Эпсании», явно издеваясь, сладко улыбнулась эльфа. «Все не так. Первым заходит судья и усаживается на свое место». «Почему первым?» «Чтобы иметь возможность видеть всех входящих в зал и по их поведению адекватно оценить обстановку, кто с кем сговорился, кто на кого надавил и так далее». «Можно подумать, я не знаю, кто с кем на Арабелле сговорился. Девичий кодекс чести в ход пошел. втроем на меня насесть решили. Однако, ладно, уговорила. Первым пойду я. Теперь обсудим обращение. Что значит ваша честь? Это означает моя честь. И что? Каждый на суде будет трепать своим языком вашу честь? Блат почесал затылок, заставив шляпу съехать на лоб. Действительно, если задуматься, получается полная чепуха. Ваша честь. После распада СССР, когда некогда могучей державой начали править закон грубой силы и зеленые банкноты, он столько повидал продажных и бесчестных судей. Уговорила. Остановимся на господин судья. Но молоток я требую оставить. Зачем? За надом. Треснул им по столу, значит, все заткнулись. И даже девушки? И девушки, и женщины, и бабы. В первую очередь именно они. Суд не базар. Ударил молотком, и все. Кроме судей, все молчат. То есть все, кроме тебя? То есть все, кроме меня. Дискриминация? Еще какая? Так. В праве первого выхода на сцену... Тьфу ты! В зал заседания я тебе уступил? Уступил. Уступай мне в праве молотка. Ну да, сейчас я уступлю в праве молотка, потом в праве первой ночи. Лили, ты меня достала.